Глава 19. Вот и конец. Было 1 мая, когда хоббит и волшебник добрались, наконец, до просторной долины Ривендейл. Когда-то они покидали уютное последнее убежище, которое теперь стало для них первым приютом. И так же, как тогда, был вечер, пони устали, особенно тот, что вез поклажу. Все нуждались в отдыхе. Бильбо слышал, как поют на деревьях эльфы, будто они не переставали петь со дня их отъезда. Путники углубились в лес, и песня зазвучала сильнее. Он уничтожен, побежден ужасный змей крылатый. Не помогли тебе, дракон, огонь, клыки и латы. Остаться можно без меча, лишиться даже трона. Но кровь должна быть горяча и сердце непреклонно. Лес зеленеет, как всегда, под ветром травы гнутся. Шумит и пенится вода, и песни эльфов льются. Вернитесь, эгегей, в долину поскорей. Сияют звезды с вышины, сгорят, как самоцветы. Скользит в ночи кружок луны серебряной монеты. Мерцают угли в очаге, как россыпь золотая. И песня вьется вдалеке, в долину залетая. Вернитесь в долину поскорей, эгей-гей! Куда идете вы, куда? Пора бы возвратиться. Вам путеводная звезда не устает светиться. Усталый путник, не спеши, зовем тебя вернуться. В долину эльфов, где в тиши, как реки песни льются. Вернись в долину, эгегей, эй-эй, вернись скорей. Эльфы вышли навстречу гостям, приветствовали их и перевели через реку в дом Элронда. Здесь Бильбо и Гэндальфа ждала радушная встреча. Собравшимся в доме эльфам не терпелось послушать рассказ об их приключениях, и Гэндальф начал длинное повествование. Сонный Бильбо помалкивал и слушал вполуха. А зачем ему было слушать то, в чем он и сам участвовал? А многое он поведал волшебнику еще раньше по дороге и на досуге в доме Беорна. Хоббит открывал глаза и навострял ушки только в тот момент, когда говорилось что-нибудь неизвестное ему. Так он узнал, что Гэндальф за время своего отсутствия побывал на Большом Совете белых магов и добрых волшебников. Им удалось, наконец, выгнать некроманта из его мрачной берлоги на южной окраине Черного леса. «Отныне, — сказал Гэндальф, — лес перестанет быть черным, а север на долгие годы освободится от страха. И все же хотелось бы изгнать злодея из нашего мира насовсем». «Было бы прекрасно», — согласился Элронд. «Но, боюсь, не случится это ни сейчас, ни в будущие века». Вслед за историей путешествия вспомнили и другие, и недавние, и совсем небывалые, и сказочные. Но голова Бильбо уже клонилась на грудь. Сон сморил хоббита, и он потихоньку похрапывал в уголке. Проснулся Бильбо в чистой постели. Сквозь открытое окно в комнату заглядывала луна. От реки доносились чистые, звонкие голоса эльфов. «Песню веселую вы вместе затеете, песенки ветра в деревьях слышны, небо раскинуло звездные сети, ночь засветила окошко луны. Вместе давайте в танце кружиться, легкой ногою по травам ступай. Тень невесома, река серебрится, весело встретим солнечный май. Тихая песня, как покрывало, мягко упала к тебе на постель. Спи безмятежно, путник усталый, спой колыбельную, старая ель. Вы не шумите, ясен ну и сонный. Ну и веселый, неугомонный народ, проворчал Бильбо, выглядывая в окно. Спрячься в терновник. Сколько сейчас времени? Ваша колыбельная и пьяного гоблина разбудит. И все же спасибо. А твой храп способен разбудить и мертвого дракона. Со смехом отвечали эльфы. Но и тебе спасибо за все. Только уже близится рассвет, а ты спишь со вчерашнего вечера. Ничего, завтра усталость как рукой снимет. Верно. Даже короткий сон в доме Элронда — настоящее лекарство, — сказал Бильбо. И мне хотелось бы выпить его побольше. А потому спокойной ночи, друзья. Он снова плюхнулся в кровать и проспал до полудня. Усталость и вправду исчезла. Хоббит теперь мог вместе с эльфами танцевать и веселиться целыми днями и допоздна. Но даже чудесная беззаботная жизнь в долине эльфов не могла заглушить мысли о доме. Прошла неделя, и Бильбо стал прощаться с Элрондом, подарив ему на память кое-какие драгоценные безделушки. Он вместе с Гэндальфом снова двинулся в путь. Стоило им выехать из солнечной долины, как небо потемнело, поднялся ветер и заморосил дождик. «Да, май месяц капризный», — проговорил Бильбо, смахивая с лица капли дождя. «Ну что ж, легенды мы оставили позади, а нас ждет родной дом. И этот дождь — первая о нем весточка. Дорога впереди еще длинная», — напомнил Гэндальф. «Зато она кончается у порога дома», — сказал Бильбо. Они доехали до реки, протекавшей по окраине черного леса и отмечавшей границу дикого края. К броду вел крутой спуск. Вода в реке вспухла от талого снега и шедшего весь день дождя. С трудом они перешли на другой берег и упорно ехали до сумерек. Наступил последний вечер их путешествия. Все повторялось, только наоборот. Компания намного уменьшилась, а печального молчания прибавилось. Зато не было и троллей. На каждом шагу Бильбо припоминал события, происходившие год назад, и даже сказанные тогда слова. Сейчас ему казалось, что с тех пор протекло долгих 10 лет. А злосчастная встреча с троллями Томом, Бертом и Биллом стояла у хоббита перед глазами, будто случилось только что. Он точно запомнил и место, где был вход в пещеру троллей. Недалеко отсюда они нашли зарытое троллями золото, которое так никто и не тронул. «У меня и так золота и всяких богатств столько, что хватит на всю жизнь», — сказал Бильбо. «Возьми, Гэндальф, сокровище троллей себе. Ты сумеешь им распорядиться как надо?» «Конечно, сумею», — откликнулся волшебник. «И все же мы разделим его поровну. Может, статься, оно тебе еще пригодится». Они положили золото в седельные сумки и погрузили их на пони, чему бедные животные не очень обрадовались. Теперь они трусили еще медленнее. А хоббиту и волшебнику не раз приходилось спешиваться и идти пешком, держась за повод бредущего пони. Но уже наступил июнь, земля была по-летнему теплой и мягкой, повсюду буйно росла зеленая трава, и хоббит блаженно топал по тропинке босыми ногами. Стоял погожий денек. Бильбо то и дело вытирал вспотевшее лицо красным носовым платком. Нет-нет, собственных платков у него давно не осталось. Это был подарок Элронда. Поскольку все на свете кончается, и даже наша история подходит к концу, кончался и этот долгий день. И вот, наконец, путники увидели край, в котором родился и вырос Бильбо, где ему было знакомо каждое деревце, край, который он знал как свои 20 пальцев на руках и ногах. Взойдя на пригорок, хоббит увидел вдали свой родной холм. И вдруг, остановившись, нараспев произнес: «Пробиваются дороги сквозь леса и между скал, через горные отроги и пологий перевал, через бурные потоки, по мостам и по мосткам, по щелям, где сломишь ноги, по болотам, по камням. Поднимаются дороги в поднебесье, в облака, где витают только боги и проносятся века, где один лишь круторогий житель горный, снег и тишь. Но иди, и на пороге дома отчего стоишь». Гэндальф с удивлением посмотрел на него. «Дорогой мой Бильбо», — растроганно проговорил волшебник, — «ты переменился. Передо мной уже не тот хоббит, что встречал нас когда-то у дверей своей норки». Они перешли мост, миновали мельницу и подошли к дому Бильбо. «Что за катавасия?» — вскричал хоббит. Во дворе собралась огромная толпа. Были здесь и вполне уважаемые соседи, и дальние родственники, и какие-то незнакомцы. Все шныряли туда-сюда, шмыгали в дом, и, что особенно возмутило Бильбо, даже не вытирали ноги о коврик у порога. Удивление и возмущение его возросли еще больше, когда он увидел на двери большое объявление. Крупными буквами, выведенными красным и черным, было начертано, что 22 июня господа Грэббинс-Бэггинсы, Толстинги и Толстопудинги будут продавать с аукциона имущество покойного Бильбо Бэггинса, владельца имения под холмом в городе Хоббитауне. Распродажа, говорилось в объявлении, начнется ровно в 10:00. Сейчас уже приближалось время обеда, и большая часть вещей была распродана за бесценок, что не редкость на таких аукционах. Двоюродные братья Бильбо, расторопные Грэббинс-Бэггинсы, уже деловито обмеряли комнаты, прикидывая, поместится ли здесь их собственная мебель. Все очень быстро поверили, что Бильбо умер, и были искренне опечалены, когда увидели его живым и здоровым. Возвращение Бильбо Бэггинса вызвало немалый переполох и под холмом, и за холмом, и по ту сторону реки. Толки не утихли и через неделю, а тяжба за имущество и вовсе длилась несколько лет. Прошло довольно много времени, прежде чем все смирились с тем, что Бильбо жив и вернулся. А дольше всех сомневались те, кому удалось на распродаже прикупить по дешевке вещички Бильбо. В конце концов, устав от уговоров и переговоров, Бильбо попросту выкупил назад свои собственные стол, стулья, шкафы и шкафчики. Однако серебряные ложечки пропали бесследно. Бильбо подозревал в краже Грэббинс-Бэггинсов, которые в ответ заявляли, будто еще не доказано, что вернувшийся субъект и есть настоящий Бильбо Бэггинс. Они до сих пор не потеряли надежду пожить в его уютной норе. К своему огорчению, Бильбо обнаружил, что потерял не только серебряные ложечки, но и репутацию. Правда, он продолжал дружить с эльфами, его уважали гномы, навещали волшебники, но среди хоббитов уже не было прежней любви и почитания. В округе он слыл чудаком, и с этим соглашались все, кроме, пожалуй, племянников и племянниц со стороны туков, но взрослые члены семьи их дружбы с дядюшкой Бильбо не одобряли. Однако спешу вас успокоить, сам Бильбо нисколько не огорчался. Он был вполне доволен жизнью. Мурлыканье висящего над очагом чайника ласкало слух и казалось ему намного приятнее, чем в далекие времена, еще до того, как к нему ворвались нежданные гости. Свой меч он прикрепил над каминной полкой. Кольчуга, пока он не отдал ее в музей, висела в гостиной. Большая часть золота и серебра разошлась на подарки знакомым и родственникам, что в какой-то мере объясняет необъяснимую любовь к нему племянниц и племянников. Зато волшебное кольцо Бильбо хранил в глубокой тайне и надевал изредка, когда являлись незваные или неприятные гости. Он вдруг стал писать стихи и частенько наведывался в гости к эльфам. Многие соседи, завидя его, качали головами и крутили пальцем у виска, приговаривая: «Бедняга Бэггинс!» Мало кто верил рассказам о пережитых им приключениях. И все же Бильбо оставался счастливым до конца своих дней. А жил он необыкновенно долго. Однажды, осенним вечером, спустя несколько лет после знаменитого путешествия, Бильбо сидел у себя в кабинете и писал мемуары. Он думал назвать их «Туда и обратно» или «Скитание хоббита». И тут в дверь позвонили. Это были Гэндальф и... кто бы вы думали? Гном. Гном Балин. «Входите, входите!» — воскликнул Бильбо. Вскоре они втроем сидели в мягких креслах у камина. Балин заметил, что куртка мистера Бэггинса отлично пошита и застегивается на золотые пуговицы. От Бильбо не ускользнуло, что борода Балина удлинилась на несколько дюймов, а пояс на нем усыпан драгоценными камнями. Они, конечно, принялись толковать о прежних временах, вспоминая давнее свое путешествие, и Бильбо поинтересовался, как идут дела в горе и вокруг нее. Оказалось, что жизнь там наладилась. Барт вновь отстроил город Дейл, и туда потянулись люди с озера, с юга и запада. Долина возродилась, стала цветущей и плодородной. Бывшие пустоши весной пестрят цветами и звенят птичьими голосами, а осенью радуют плодами и шумят многолюдными пиршествами. Озерный город тоже восстановили. Там по-прежнему процветает торговля, и вверх-вниз по течению бурной реки плывут суда с богатыми товарами. Вновь возродилась дружба между эльфами, гномами и людьми. Старый правитель города кончил плохо. Барт, в благодарность за помощь, дал озерным жителям много золота. Но правитель вдруг заболел драконьей болезнью. Он загробастал чуть ли не все золото, сбежал с ним в пустынные земли дикого края и там, лежа на своем сокровище, умер от голода в полном одиночестве. «Новый правитель — человек мудрый», — сказал Балин. «Он сделал многое для процветания города, и за это его любят и почитают. О нем даже слагают песни, в которых поется о текущих в город реках золота. Выходит, древние легенды не обманывали, и пророчества сбылись? — спросил Бильбо. — Конечно, — ответил Гэндальф. — Все предсказанное сбывается. Ты ведь и сам помогал осуществиться одному из пророчеств. Недаром же тебе удалось выкрутиться из всех приключений и злоключений. Удача тоже не бывает случайной. Ты добрый малый, Бильбо. Я тебя очень люблю. Но помни, в этом огромном мире ты всего лишь песчинка. И очень хорошо! Беспечно рассмеялся Бильбо и протянул волшебнику табакерку.